Александр слушал безмолвно, боясь проронить хоть единое слово, как бы и впрямь назидающийся ученик. Он вспомнил, сколько по его недосмотру гниет и мокнет поваленного в бабках льна. Насмотрелся он этого безобразия досыта в отчине своей, в Переславле-Залесском. Меж тем перешли уже в Авин, и Мирон тут же показал три паньи льна. А повесьму на три палки клади вот эдак. Потом заставил поорудовать на псковской льномялке и самого Ярославича. Старик остался доволен его работой. «Вот-вот», — говорил он, — «мни ли он более, волокно будет доле. Ну, а я ведь еще и пальцами прочешу, вот так. Эдак вот не пожалей спинушки, до рук, до перстов, то будешь со льном. И крепкой, и тонкой, и маслянистой, а и мягкой будет линок. Да и вперед подборку сделай волокну, перед тем, как на продажу вести, без барыша не будешь. Да и в обновке походишь, и ты, и домашние твои». Уж третий день на заимке Мирона Александр Ярославич творил проезжий княжеский суд. А люди все шли и шли, и откуда шли, неведомо. Прослышав, что князь остановился в сельце у Мирона, иные приволоклись из-за 100 верст с тяжбами до Батыевской давности. У иного лет 20 назад сосед на пирушке подрал малость бороду или зуб выбил. С тех пор всеобщий обидчик, на которого, увы, и челобитья-то некому подать, беспощадное время и все зубы до единого выкрашило у бедного Иса, а нет. Он все ж таки тот зуб припомнил, который у него сосед отъял, и набрал таки, выставил должное число послухов очевидцев и подает жалобу князю. Главное в том, что сам Невский судить будет. Да пускай хоть и прогонит Ярославич, или велит помириться, что он и делал в таких случаях, а все ж таки перед самим Невским мы с ним на тяжбе стояли. Будет чем похвастаться отныне и тому, и другому, и перед дальним соседом, да и внукам будет что порассказать. Приведены были на этот безотменный суд иные дела, и пострашнее. И душегубство, и церковная кража, и поджог, или холоп убежит, а его поймали, или от податей бегает, или же конокрадство. Таких злодеев приводили всем обществом, или же со старостой и с понятыми. Кто приплыл на лодке, кто конем приехал, а кто и пешком пришли, с женами, с детьми. Иные даже и коровку пригнали, не загубить бы дитя. На опушке под лохматыми елями, которые и дождь не пробьет, раскидывали просмоленные палатки, вешали на сучках зыбки, расстилали войлоки, ставили треноги с котлами, варили юху. Замелькали кое-где и торговцы, кто чем. Цыган пригнал лошадей, словно бы другой стан, побольше дружинного, раскинулся возле Миронова двора. Не успели дружинники обрядить коврами амбарное крылечко и установить на нем кресло, с которого должен был судить Александр, как жалобщики уж заприметили князя, когда он возвращался от дружинного стана и с поклонами и жалобным гулом обступили его. «Князь, с докукой к тебе!» — заголосили смерды. «Ну, докучайте, коли пришли», — сдерживая раздражение, ответил Александр. И чего-чего только не пришлось ему услышать за эти каких-нибудь полчаса, что стоял он, высясь над толпою, под сенью огромной, как бы венценосной сосны. Слушая их и нарочно не перебивая, Александр в ужас пришел. «Да уж есть ли у меня под носом, в моем именье, на вотчине, этакое творят бояре да тиуны мои, то что же в остальной области?» – подумал он. Кричали и женщины, и мужчины. «Что такое, княже? Ягод не велят в лесах брать, лык не драть, тонь не ловить, с лучом не плавать и перевесище не ставить, и леса не рубить. Скоро не жить, скажут христианам, а все игумну, да иконому, да братии, ими земля, ими вода, ими ловище вовек. Межника пришли, землемерца, пускай размежует он нас с ними, а то отойти остается от тебя, все побросать, да и только. Мы на твоей земле, считали, сидим, ты хозяин, а они пускай не встревают, уйми их, а то все подымемся и уйдем, только и делов. Александр понял, что и впрямь недалеко до беды. А что, и подымутся, и уйдут? Не к другому князю, то в дебри забьются куда-нибудь к лешему, хозяйство мне порушат, скот загубят. Надо было и пристражить, и вести эти жалобы и вопли в какое-то русло. Ну, грозным окликом остановил князь разошедшуюся толпу. Что же это вы целой помощью пришли? Кто у вас от народа докладчик? Толпа стихла, и начались толчки, переговоры и поиски. Докладчика, докладчика ставьте! Зубец, зубец где? Угомонившаяся толпа вытолкнула перед князя небольшого, редкобородого, разбитного мужичонку в белом холщовом озяме, в лаптях и в теплой шапке, в виде отвислого назад колпака. Он сдернул с головы шапку и в землю поклонился Александру. Звонким голосом зубец начал излагать мирские жалобы. «А господствовали земли наши, освоили, — говорил зубец, — просторно, а податься некуда. Тут тебе боярин, тут тебе монастырь. Эконом себе грамоты на рыбную ловлю вылгал, а то искони мирское, стариков спроси». Зубец оглянулся в полоборота. «Правильно, — послышались возгласы. — Не успеешь притеребить пашню, лес извести, пни покорчевать, а уж к тебе монастырский ключник приходит. На монастырской земле сидите, несите нам пятый сноп». Ох, послышался из толпы скорбный голос худощавой женщины в платке. И всякий раз стоило только зубцу перечислить ряд податей, повинностей и налогов, как женщина скрепляла это перечисление своим скорбным возгласом. «Тяжкую налогу несем, князь, смилуйся, — говорил зубец. — Сам рассуди, и поплужные берут с нас, и мостовщину, да ежели скота пятнать, опять же за пятно плати, да подводы, да волостелю твоему, и подъездное подай, и корма, и прощальное. Ох, да свозу, да перед меру, как продавать станешь, да потом вещее, да...» И снова тот же жалобный возглас женщины в толпе. Александр с досадой глянул в ту сторону. Женщину заслонили от него, но она все так же продолжала стоять, пригорюнясь на руку, и время от времени подводила итог безрадостному перечислению крестьянских невзгод. Зубец перешел к перечислению ордынских даней. «Да десятина татарская, да ловитва ханская, да запрос, да дары, да тамга! Ох!» Это причитание взорвало князя. «А вот что, мужики!» — громко произнес он. «Что же вы думаете? Я не знаю, чего и сколько орда берет с вас? Меня они зарят тошнее вашего!» Княжеский окрик осадил жалобщиков. «Чего ты понес не в ту сторону?» — крикнули из толпы на зубца. «Не к тому тебя ставили перед князя. Ты про боярина Гинздрилу расскажи». С правой руки от князя стал мирской истец, с левой — ответчик Гинздрила. Достаточно было взглянуть Невскому на Харьковое, обтекшее жиром лицо управителя, как все для него стало ясно. «Все дани подати подай ему, и гостинное, и вещие, и пудовое, и резанку, и побережное, и сторожевое, и медовое, и ездовое», — докладывал все тот же зубец. И снова после его слов раздалось в толпе неизменное «Ох!». Александр приказал удалить охавшую женщину. За нею печально побрел ее муж. «Да охалась!» — укорял он ее дорогою. Суд продолжался. «Истина говорит», — обратился Александр к толпе, останавливая мирского докладчика. «Истина!» — загудели все враз. «Что скажешь?» — спросил Невский Генздрилу. Тот молчал. «Продолжай», — сказал князь Зубцу. И тот продолжал. «Ну, ничем сыт не живет. Наедут, со своими и корму спросят, сколько их чрево возьмет. И чтобы не в зачет им, как где заслышит, престольный ли праздник, али у кого свадьба, али братчиной пируют, и сейчас он тут, и полного требует угощения. Ну, это бы еще терпели. Но вот он сам дитё родит, а мы же ему праздник подымай. А если к нему щелобитьем стукнешься, или хоть только в песовую избу, то изволочат до смерти, измытарят. Берут с обеих сторон, и от правого, и от виноватого. Судиться у него не приведи Господь. Виноватого оправит, правого обвинит». Невский прервал Зубца и опять спросил, верно ли говорит он. Все подтвердили. Генздрила молчал. «В железо его!» Стиснув брови, гаркнул Александр. Воевода заплакал. Стал подгибать колени, но ему не дали упасть в поклон двое мечников, подхвативших его под локти. «Отдай, государь, вину! Не серчай!» — всхлипнув, прокричал боярин. Невский только махнул рукой, чтобы его уводили. «Правильно! Давно пора его ссадить! Поплачь, поплачь!» — кричали боярину злорадно. Невский обратился к Зубцу. «Ты грамотный?» «Азбуки прошел», — отвечал он. «В дьяки к новому воеводе пойдешь?» — спросил Александр и, не дожидаясь ответа, обратился ко всем. «Каков он у вас на счету, а, миряны?» Толпа одобрительно загудела. «Мужик хороший, бесстрашный, за мирское дело ни спины, ни жизни не пожалеет». Зубец взволнованный, растерянно разводил руками. «Да какой же я дьяк!» «Мне такие люди нужны», — сказал Александр. «Будь же и на высоком месте таков. А заодно вам и воеводу нового ставлю». «Меркурий», — позвал Ярославич. «Я тут, княже», — послышался сильный голос из среды стоявших у помоста дружинников. «Подойди». На крылечке, рядом с креслом князя, вырос могучий, еще не старый дружинник. «Вот вам волостель новый и воевода», — сказал Александр. «Этот на пиры да на братнины незван не пойдет. Он за вас, за христиан, со мною в другом пиру пировал, в Ледовом. Чай слыхали?» «Слыхали, Александр Ярославич. Ну как же не слышать?» — раздались голоса. «Думаю, тот, кто крови своей за родного за пахаря не пощадил, тот на трудовой его добыток не пожадует. Верно, Меркурий?» — обратился он к новому воеводе. Дружинник долго не мог произнести ответного слова. Наконец, совладав с собою, словно бы клятву давая, проговорил. «Да ежели, государь, да ежели только Александр Ярославич, я твою за меня поруку хоть чем-либо оскверню перед народом, то пускай же от родителя мне проклятие, от сынов поношение». Вторым предстал перед князем пойманный в лесах беглец из числа его собственных тяглых людей, в изодранной одежде, с волосами, как перекати поле. Звали его Онуфрий Неудача Шишкин. Невский долго всматривался в смерда, опершись рукою о колено. Наконец спросил хмуро: «От пашни бегаешь? От тягла?» Неудача Шишкин метнул на князя взгляд из-под белесых бровей, вздохнул и что-то принялся шептать, покачивая головой. «Что шепчешь?» — повышая голос, спросил Александр. «А с умою шепчусь, государь. Богат шепчется с кумою, а бедный с умою».